Глава 33. 4 дня в роли образцовой леди заставили Блэйр задуматься, выдержит ли она это напряжение. Она уставала и раздражалась от одного лишь присмотра за хозяйством. Но самым тяжким оказалось то, что Леандр не подозревал, что ему преподают урок. Уже 4 дня, как его жена превратилась в полуинвалидку, отказывающуюся от выполнения супружеских обязанностей, а он лишь бормотал: «Похоже, медовый месяц закончился». Целый день, дорезив в глазах, она работала над кодом. Считала слова, делала пометки, преобразуя сочиненный Ниной памфлет в загадочную комбинацию слов и чисел. К утру 5-го дня Блэйр почувствовала, что больше не выдержит. Она отправилась за покупками, намереваясь приобрести какую-нибудь легкомысленную вещичку, чтобы показать ее Ли. А вместо этого оказалась в книжном магазине мистера Пендергаста в поисках медицинской литературы. Она так увлеклась, что не замечала никого вокруг, пока рядом не раздался мужской голос. — Он должен перевезти товары в четверг ночью. Блэйр подняла глаза и увидела человека, которого Ли назвал Лего. Ей удалось сдержать дрожь неприязни. Когда истекающий кровью мужчина лежит на койке, она не боится до него дотронуться. Но этот, живой и здоровый, вызывал только одно желание — держаться от него подальше. Едва кивнув ему, Блэйр отошла в сторону. Она взяла экземпляр книги Хаггарда «Она», и тут, словно очнувшись, подняла голову. Что он ей сказал? Блэйр огляделась и увидела, что Лего направляется к выходу. — Сэр! — окликнула она его и заметила устремленные на нее полные любопытства взгляды владельца магазина и двух покупательниц. — Я нашла книгу, которую вы ищете. Лего улыбнулся. — Большое спасибо! — громко сказал он. Блэйр понимала, что она должна соображать очень быстро. Она не хотела, чтобы этот человек понял, что она ничего не знает. В то же время ей нужно было узнать как можно больше. — Он должен доставить товары в то же место, что и последний раз? — спросила она. — Совершенно верно. Он, не отрываясь, рассматривал книгу. — Надеюсь, затруднений не будет? — Никаких. Блэйр колебалась. — Только вот на этот раз я буду вместо него. Лего положил книгу на полку. — Это все-таки не то, что я искал. Всего доброго, мэм. Он приподнял шляпу и покинул магазин. Блэйр подождала, сколько позволяли обстоятельства, и вышла следом. Поскольку все, что делали чандлерские близнецы, тут же становилось новостью номер один, она физически ощутила прожигавшие ей спину взгляды. Натягивая перчатки, она помедлила у магазина, краем глаза следя за Лего, который направлялся в сторону второй улицы, к магазину дамской одежды Паркера. Блэйр повернула на север, прошла за гостиницей «Денвер», пересекла Лид, обогнула Раскин Билдинг и вышла на вторую улицу, подальше от наблюдательных глаз посетителей книжного магазина мистера Пендергаста. Лего неторопливо шел по улице, повесив трость на руку. Казалось, он был полностью поглощен разглядыванием витрин, и до окружающего мира ему не было никакого дела. Блэйр перешла через улицу и подошла к витрине магазина Паркера. «Времени на длинный разговор нет», — понимала она. «Я знаю все». «Я так и думал, иначе я не обратился бы к вам». Он глядел исключительно на витрину. «Но эта работа не для женщины. Могу себе представить, что и для мужчины она не подходит». Он посмотрел на Блэйр. «Представить? Я думал, вы знаете». «Знаю. Я также знаю, что мой муж сделает это в последний раз. Он еще не оправился от своих ран, поэтому-то я и поеду вместо него. После этого вам придется все делать самому. Мы с ним не собираемся больше в этом участвовать». Он, казалось, обдумывал ее слова. «Что ж, договорились. В четверг вечером в 10. Ждите нас в обычном месте». Он собрался отвернуться. «А где мне оставить коляску? Я не хочу, чтобы ее узнали». Он снова повернулся к ней. «Я начинаю сомневаться в успехе предприятия. Вы уверены, что справитесь? Вы знаете, в чем вы принимаете участие?» Блэйр решила, что лучше промолчать, и ограничилась кивком. «Нам понадобится ваша коляска, поэтому поставьте ее за салоном «Ацтек» на Белл-Лейн. Ждите там. Кто-нибудь подойдет и передаст вам чемодан. Не подведите меня. Если вы не сможете, то пришлите мужа». — Поняла, — прошептала она. 2 оставшихся до четверга дня Блэйр была сама не своя. Она ничего не помнила, ничего не могла делать или думать о чем-нибудь другом, кроме того, что должна сделать в четверг ночью. В эту ночь она наконец-то выяснит, чем занимается ее муж. Она сказала Нине, что ей безразлично, преступник он или нет, что она все равно любит его. Но скоро наступит момент, когда она наконец все узнает. Блэйр была уверена, что Ли связан с незаконной деятельностью, так что теперь и она примет в этом участие, чтобы вывести его из игры. Она надеялась, что ее поступок заставит его навсегда покончить с тем, чем он занимается. В четверг вечером она надела свой медицинский костюм, Ли вызвали в больницу к трем бандитам, ранившим друг друга где-то около мексиканской границы, поэтому Блэйр была одна. Спускаясь по лестнице, чтобы идти в конюшню, она тряслась от страха, нервы ее были на пределе. Только раз в жизни она находилась в той части города, где должна была сегодня встретиться с Лего. Это случилось в ту ночь, когда они с Ли ездили на вызов к проститутке, пытавшейся покончить с собой. Не обращая внимания на свист, сопровождавший появление женщины в этом районе, она остановилась за салоном «Ацтек» и стала ждать. Кейн Таггерт проснулся, чувствуя, что что-то не так, но еще не понимая, в чем дело. Вздрогнув, он повернулся к Хьюстон. Ее тело сотрясала сильная дрожь, и, несмотря на все одеяла, она была холодна, как лед. Он обнял ее к своему ужасу, увидел, что она спит. — Хьюстон, родная! — нежно прошептал он, однако в его голосе слышалась озабоченность. — Проснись! Очнувшись от сна, Хьюстон начала дрожать еще сильнее. — Моя сестра в опасности! Моя сестра в опасности! — повторяла она. — Моя сестра! — Хорошо, — сказал Кейн, выбираясь из постели. — Оставайся здесь, я позвоню ей и узнаю, что там происходит. Кейн сбежал вниз через две ступеньки и помчался в библиотеку. В доме Вестфилдов на звонок никто не ответил. Телефонистка сказала, что Леандера вызвали в больницу к раненым в перестрелке. Кейн попросил соединить его с больницей. Медсестра не хотела звать Ли к телефону. — Меня не интересует, что он там делает, все это неважно. Передайте ему, что его жена в опасности. Через минуту Леандер был у аппарата. — Где Блэйр? — Не знаю. Хьюстон наверху дрожит так, что, боюсь, сломает кровать, и она холодная, как труп. Она все время повторяет, что Блэйр в опасности. Больше ничего не знаю. Но я подумал, что тебя следует предупредить. Когда Блэйр была у француженки, с Хьюстон ничего подобного не происходило. Может, на этот раз опасность настоящая? — Я выясню, — сказал Ли и положил трубку. Чтобы разъединить связь, потом снова взял ее. — Мэри Кэтрин, — сказал он телефонистке, — я хочу, чтобы ты нашла мою жену. Звони куда хочешь, но найди ее как можно скорее. И чтобы никто не догадался, что ты разыскиваешь ее. — Не знаю, стоит ли мне это делать после того, как на прошлой неделе она обвинила меня в подслушивании. — Найди ее, Мэри Кэтрин, и я прослежу, чтобы она бесплатно приняла у тебя все роды. И у твоей сестры. А я сведу тебе с правой руки бородавки. — Дайте мне час, — сказала телефонистка и отключилась. Этот час показался Ли самым долгим в его жизни. Он пошел в операционную и с облегчением увидел, что миссис Крепс закончила накладывать швы без него. Она попыталась что-то сказать по поводу его отлучки, но он даже не слышал. Он думал только о том, что задушит Блэйр, едва доберется до ее шеи. Ничего удивительного, что последнее время она была такой смирной. Возможно, как раз задумывала опасное предприятие. Он вернулся в большой больничный вестибюль, где стоял телефон и курил одну сигару за другой, пока медсестры не начали жаловаться на дым. Он так зарычал в ответ, что они сочли за благо тихо ретироваться. Ли не позволял никому даже дотрагиваться до телефона. Какой-то молодой человек, только что ставший счастливым отцом, потянулся к трубке. Ли остановил его под страхом смерти всех его потомков. Каждые 2-3 минуты он спрашивал у Мэри Кэтрин, что слышно. На 15-й раз она сказала, что ничего не сможет сделать, если он будет отвлекать ее. Ли смог продержаться целых 5 минут и опять потянулся к трубке. В этот момент телефон зазвонил. — Где она? — потребовал он. — Можно было догадаться. Некто. Я не могу назвать имени этого человека, чтобы навсегда не погубить его репутацию. Сказал, что видел, как она поехала за железнодорожную линию и остановилась позади салона «Ацтек». Я точно не знаю, где это, потому что, естественно, никогда там не была. И Блэйр не следует там бывать. — Мэри Кэтрин, я тебя люблю, — сказал Ли, роняя трубку на стол и выбегая из больницы. Лошадь Ли была быстрым животным, и жители города давно привыкли давать дорогу экипажу Ли. Но в тот вечер он превзошел самого себя. Подобно вихрю, промчавшись по улицам и через реку в тот район, где Блэйр совсем не стоило находиться. Он решил, что кто-то пришел к ним с просьбой о помощи, и Блэйр, не думая, отправилась с этим человеком. Но внутреннее чутье подсказывало Ли, что это не просто вызов. У салона он спрыгнул на землю и, не привязывая лошадь, потому что она была обучена ждать его, вошел в заведение. Одно из преимуществ его профессии заключалось в том, что его хорошо знали, и если кто-то и не был ему обязан в настоящий момент, то очень скоро ситуация могла измениться. — Мне нужно поговорить с тобой, — обратился Ли к крупному мужчине за стойкой. Пропустив мимо ушей требования посетителей подать еще пиво, мужчина вышел из-за стойки и кивком пригласил Ли следовать за собой в заднюю комнату. «Минуту!» — крикнул ковбой, расстегивавший штаны. На засаленном матрасе с утомленным видом лежала грязная женщина. «Убирайся!» — приказал бармен. «Ты тоже, Бесс!» Женщина с трудом поднялась и направилась к двери. «А я-то думала, что счастье мне улыбнулось, и вы ко мне!» С улыбкой обратилась она к Ли, потрепала его по подбородку и вышла. Когда они остались одни, Леандр повернулся к бармену. «Я слышал, что сегодня вечером моя жена ждала кого-то за салуном. Я думаю, ты знаешь, в чем тут дело?» Мужчина провел рукой по трехдневной щетине, потеребил один из множества своих подбородков. «Мне не хотелось бы ввязываться в это дело. Лего и эта его женщина...» «Какое отношение к моей жене имеет этот подонок?» — спросил Ли. «Она ждала его». Ли на мгновение отвернулся. Он надеялся, что ошибается, и Блэйр всего лишь поехала на вызов к больному. Но если она встречалась с Лего... «У тебя нет выбора», — повернулся он к толстяку. «Я не хочу тебя шантажировать или вызывать шерифа, но я любой ценой хочу найти свою жену». «Шериф уже идет по следу Лего и этой женщины. Но они вне подозрений, потому что ваша прыткая женушка делает за них всю грязную работу». Ли угрожающе навис над мужчиной. «Тебе лучше рассказать мне все и побыстрее». «Меня их дела не касаются. Я продал им немного виски и занимаюсь своими делами. Ладно, не горячитесь, я расскажу вам. Лего снял у меня комнату, чтобы спрятать там женщину. Я не знаю, кто она. Я видел ее только раз. Говор у нее забавный, иностранка». «Француженка?» — спросил Ли. — Может быть. Красотка, между прочим. — Значит, Лего замышлял что-то вместе с Фрэнки, — задумчиво произнес Ли. — Что еще ты знаешь? — Я слышал, как они говорили что-то о вывозе из города товаров и искали для этого кого-нибудь, не внушающего подозрений. Они об этом много говорили. Ли отвернулся и саданул кулаком по деревянной стене. Боль помогла ему. — Да. Они нашли кое-кого достаточно глупого. Куда они поехали и что хотели вывезти из города? — Не знаю. Вы можете спросить Лего. Он сидит в баре дальше по улице. Я велел ему убраться отсюда, потому что мне тут женщины не нужны. От них одни неприятности. Ничего не сказав, Ли покинул комнату и вышел на улицу. Он заглянул в три бара, прежде чем нашел Лего. Ни слова не говоря, он подошел к нему, схватил за грудки и сдернул со стула. — Пойдешь сам или применить силу? Карты выпали из рук игрока. Он старался удержать равновесие. Лего быстро кивнул, и Ли потащил его к задней двери на улицу. Никто за ними не последовал. Было ли им все равно, или они боялись попасть к доктору в немилость, осталось неясным. Леандр был так сильно разъярен, что едва мог говорить. — Где она? — Уже слишком поздно. Тебе нужно было приехать часа два назад. Ли опять схватил Лего за грудки и ударил спиной о стену салона. — Я никого в жизни не убил. Я дал клятву, что буду спасать человеческие жизни. Поэтому помоги мне, Лего. Если ты не ответишь мне прямо сейчас, я сломаю твою тощую шиенку. В настоящий момент она уже в руках шерифа и, без сомнения, под арестом за кражу миллиона долларов в ценных бумагах. Ли был настолько потрясен, что выпустил рубашку Лего и отступил на шаг. — Где? Как? — выдавил он из себя. — Я говорил тебе, что расплачусь за годы, проведенные в тюрьме. Это было нетрудно. Она думает, что спасает твою жизнь, но вместо этого вывозит из города ворованное. Шерифу дали знать, что она делает, и сейчас она уже в тюрьме. Надеюсь, тебе доставит удовольствие лицезреть ее в камере. Ли замахнулся, чтобы ударить, но Лего с издевкой заметил. — На твоем месте я бы не стал этого делать. Мой пистолет направлен тебе в живот. А теперь почему бы тебе, как хорошему мальчику, не навестить в тюрьме свою очаровательную жену? Уверен, это будет не последнее свидание. Ли не хотел тратить на Лего время. И хотя он полагал, что тот не осмелится выстрелить, все-таки не стал поворачиваться к нему спиной, пока не завернул за угол. Леандр бросился бежать к тому месту, где оставил свой экипаж. Но в следующую секунду, увидев у коновизи крупного вороного мерина, вскочил в седло и рванул на северо-восток из города. Единственным местом, где могли быть ценные бумаги на миллион долларов, была железнодорожная станция. Он приподнялся в седле, и впереди справа различил коляску, а слева — вооруженный отряд. Похоже, Блэйр ехала прямо на собиравшихся арестовать ее людей, а он был от них в полумиле.